Йоу, у меня идея зреет в голове. Поделимся по-братски. Ты возьмешь себе понты, а мы лаве. Ага. Знакомы все давно и знают, кто ты. И все намеки, упреки твои так пусты. Да ты не разводишь на деньги, ты лимонишь понты и пролетаешь фанерой над кучами денег и блага. Тебе же не верит никто, твои слова это шняга. И даже когда на коленях ты будешь денег просить, увы, не найдется того, кто тебе одолжит, а тем более даст. О чем бы ты ни скулил, ты, увы, не Кинг-Конг, а просто гамадрил. Тебе паршиво, герой, всем понятен ты, с тобой один геморрой, ты человек понты. Уходи с понтами, лучше к папе или к маме. Ты понты себе возьми, а нам дай маме. Расскажи, какой крутой ты маме или что ты? Ты гений работы. Ну просто тарлев, а вокруг бегемоты. Ты жертву наметишь в своей голове и расскажешь о том, что ты можешь все и везде. Мол, ты и жрец, и жнец, и на дуде игрец. Но когда-нибудь точно тебе придет. Ведь всех нельзя обмануть, наколоть, развести. Какой-нибудь крутик придет и будет нечем отсюда грести. Шаришь всю жизнь по большим городам, меняя понты на лаве. Что-то здесь, что-то там, но это конечная, парень. Тебе придется сойти, ведь ты должен нам денег, человек понты. Уходи с понты.